Спящая красавица. В одном далеком королевстве у короля Стефана и королевы Леи родилась маленькая принцесса по имени Аврора. Все королевство ликует. Одними из первых на праздник прибывают король Хьюберт и его сын Филипп, который держит в руках подарок — золотую шкатулку. Оба монарха всегда мечтали объединить свои королевства и решают, что Филипп и Аврора должны будут пожениться, когда вырастут. Маленькую принцессу ожидает замечательное будущее. Флора, добрая красная фея, наделяет ее даром красоты. Фея Фауна одаряет девочку чудесным голосом. Остается только дар Меривезы. «Милая принцесса, моим даром тебе будет...» Но не успевает фея произнести эти слова, как двери замка распахиваются, и на пороге появляется ведьма Малефисента вместе со своим верным вороном. Она рассержена. Никто и не подумал пригласить ее на праздник. Ее жестокое сердце жаждет мести. Поэтому она накладывает на Аврору страшное заклятие. «Принцесса, конечно же, вырастет красивой и доброй», — говорит она. «Но не успеет зайти солнце в день ее 16-летия, как она уколет палец об острый конец веретена на прялке и умрет». И со зловещим смехом колдунья исчезает. «Не стоит отчаиваться», — говорит Флора королю. «Меривеза еще не вручила свой дар». Но никто не в силах снять проклятие Малефисенты. Меривеза может его только изменить. «Милая принцесса, коль по заклятию ведьмы злой ты все ж уколешь пальчик свой, надежды луч, мой дар тебе, блеснет наперекор судьбе. Ты не умрешь, а будешь спать 100 лет, дитя, но не горюй. Способен этот сон прервать любви волшебный поцелуй». Фея произнесла это, взмахнув своей волшебной палочкой. Затем король Стефан отдал приказ сжечь все прялки в королевстве. Но этого недостаточно, чтобы остановить Малефисенту, поэтому феи придумывают новый план. У них появилась замечательная идея. Феи притворятся 3 крестьянками, которые живут в лесу, опекая маленькую девочку. И 16 лет не будут пользоваться магией, чтобы никто их не нашел. Так Малефисента не сможет снова обнаружить Аврору. С тяжелым сердцем король и королева соглашаются. Они на все готовы, чтобы их любимая дочка была в безопасности. Проходят годы. И Аврора, выращенная Флорой, Фауной и Меривезой, стала прекрасной девушкой с очень красивым голосом. Однажды принц Филипп, который тоже вырос в прекрасного юношу, слышит, как она поет в лесу. Принц и принцесса тут же полюбили друг друга. Толком не познакомившись, они уже танцуют среди деревьев, не в силах оторвать глаз друг от друга. Но Авроре нужно торопиться обратно в домик посреди леса. Сегодня девушке исполняется 16, и феи приготовили для нее чудесный торт, а еще дивное платье для возвращения в королевский замок. Но для того, чтобы изготовить платье, феи воспользовались магией. Это большая ошибка. Искры волшебства привлекли внимание ворона Малефисенты, и их убежище больше не тайна. Аврора возвращается к своим феям-тетушкам и с радостью объявляет: она влюблена. Феи больше не могут скрывать от девушки правду. «Ты уже обручена», — говорит Фауна. Затем тетушки объясняют, что она на самом деле принцесса и должна выйти замуж за принца по имени Филипп. Аврора в отчаянии. Она возвращается в замок в своем чудесном платье, но сердце ее полно печали. И тут Малефисента начинает действовать. Волшебным свечением ведьма манит принцессу подняться на длинную одинокую лестницу. В плену злого заклятия Аврора следует за светом в комнату, где крутится прялка. Не успевают феи ее остановить, девушка протягивает руку и касается острого веретена, погружаясь в вечный сон. Пророчество Малефисенты сбылось. В слезах Флора, Фауна и Меривеза кладут принцессу в одну из спален дворца. А в замке уже началось торжество в честь возвращения принцессы. Бедный король Стефан, бедная королева Лея. Они умрут от горя, когда об этом узнают. Феи решают наложить заклинание, которое погрузит в сон всех вокруг, чтобы предотвратить страдания родителей Авроры и всего королевства. Они проснутся только тогда, когда откроет свои глаза Аврора. Король Хьюберт тоже вот-вот заснет, но успевает пробормотать, что его сын, принц Филипп, влюбился в какую-то девушку, которую встретил в лесу. Феи понимают, что это была Аврора. Что ж, нужно найти Филиппа, чтобы он подарил принцессе поцелуй истинной любви. Но Малефисента хитра. Она схватила Филиппа, прежде чем феи успели его найти, и приковала цепями в подземелье своего замка. Вот только Флора, Фауна и Меривеза не сдаются. Они отправляются в темницу и освобождают принца, а затем дарят ему волшебный щит добродетели и могучий меч истины. Со своим новым оружием Филипп готов сразиться с Малефисентой, которая вовсе его не боится. «Сейчас ты будешь иметь дело со мной и со всеми силами зла!» Смеется ведьма и превращается в огромного черного дракона. Щит добродетели защищает принца от ее пламени, но в обличии дракона колдунья сильна и яростна. Она загоняет Филиппа к краю обрыва и раскрывает пасть. Бесстрашно принц поднимает меч и вонзает в сердце чудовище. Дракон летит с обрыва вниз в бушующее пламя. Малефисента побеждена. Все ее волшебство оказалось не в силах помешать храброму влюбленному юноше. Принц спешит к принцессе и дарит ей нежный поцелуй истинной любви. Девушка открывает глаза и улыбается. Она очнулась, и все королевство просыпается вместе с ней. Трудно поверить, что все так хорошо закончилось. И начинается праздник. Аврора и принц вместе спускаются по ступеням замка. «Это Аврора! Она здесь!» — восклицает король Стефан. «И Филипп!» — король Хьюберт протирает глаза, не веря, что все так обернулось. Радость наполняет сердце каждого. Аврора и ее возлюбленный принц Филипп танцуют в зале замка. На глазах у Фауны стоят слезы, и Флора недоуменно спрашивает свою подругу: «Что с тобой, дорогая?» «Обожаю, когда все хорошо кончается», — вздыхает фея в ответ. И она права. Нет лучше конца истории, в которой любовь побеждает, и кажется, что ты паришь в облаках от счастья.